Глава 9. «Колено преклони, дай клятву мне сейчас, а без того не верю я твоим словам». Старинная драма. Проспав всю ночь без просыпа, после усталости и всех треволнений, испытанных им накануне, Роланд проснулся от свежей утренней прохлады и от первых лучей восходящего солнца. Сначала он очень удивился. Вместо Авенельского озера, которое открывалось ему из окна в замке, теперь через выломанное окошко виднелся разоренный и опустошенный сад изгнанного пустынника. Юноша сел на постели и стал припоминать, не без недоумения, все странные происшествия вчерашнего дня, которые казались ему тем удивительнее, чем более он о них раздумывал. Он лишился покровительницы, милостями которой пользовался в отрочестве, и в тот же день встретился с другой, заботившейся о нем в детстве. О потере первой он глубоко сожалел, но радость, испытанная им при встрече с второй, была далеко не без примеси горечи. Он хорошо помнил эту женщину, некогда заменявшую ему мать, помнил, как была она нежна, внимательна к нему, но не мог забыть, что она всегда отличалась безграничным самовластием. В детстве он чувствовал к ней и любовь, и страх. Боязнь, что она и теперь потребует от него такого же слепого послушания, боязнь, которую вчерашнее ее поведение могло только усилить, значительно отравляла его радость. «Неужели она думает, что я позволю ей управлять собою, как ребенком, теперь, когда я уже сам могу судить о своих собственных поступках?» Нет, она не может этого ожидать. А если и ожидает, то в скором времени увидит, что жестоко ошиблась. Чувство благодарности к женщине, против самовластия которой так возмущалось его гордое сердце, остановило его размышления. Он стал отгонять мысли, которые невольно приходили ему на ум, и старался устоять против дьявольского искушения. Чтобы подкрепить себя в этой борьбе, он захотел помолиться и стал искать свои четки. Но в торопях, уезжая из Авенельского замка, он забыл взять их с собой. «Этого еще не доставало», — подумал Роланд. «Она только и требовала от меня, чтобы я, во-первых, молился по четкам, и, во-вторых, никому не говорил об этом. До сих пор я держал свое слово. Теперь, если она спросит меня, где четки, я должен сказать, что забыл их. Заслуживаю ли я после этого ее доверия? Как она может поверить мне, что я не изменил своей религии, если так легкомысленно отнесся к ее символу?» Эти мысли до того взволновали Роланда, что он начал ходить взад и вперед по комнате. В сущности, преданность его католической религии была у него совсем не такова, как у его восторженной бабушки, но, тем не менее, ему и в мысль не приходило когда-нибудь отречься от своей веры. Наставления, слышанные им от бабушки в детстве, запали слишком глубоко в его душу, тем более что он от природы был одарен хорошей памятью. Несмотря на свои детские годы, он гордился тем доверием, какое она ему оказывала, и решил доказать ей, что она поступила неопрометчиво, доверившись ему. Но, конечно, решимость эта была все-таки детская, и за время его пребывания в замке, наверное, пропала бы, благодаря поучениям мистера Уардена и влиянию окружающей среды, если бы не наставление отца Амвросия, известного в миру под именем Эдуарда Глендининга. Какой-то пилигрим принес этому ревностному монаху письмо без подписи с извещением, что в Авенельский замок отдан на воспитание ребенок католического вероисповедания. Этому дитяти, сказано было в письме, угрожает такая же опасность, как трем библейским отрокам, которые были ввергнуты в печь огненную. На отца Амвросия возлагалась обязанность заботиться о том, чтобы этот беззащитный агнец, оставленный по необходимости в логовище волка, не сделался окончательно его добычей. Для такого усердного служителя католической церкви, как отец Амвросий, больше ничего не требовалось. Довольно было одного извещения, что душа верующего находится в опасности и что католик может сделаться отступником. Он стал посещать Авенельский замок, чаще прежнего из опасения, что за недостатком внушений, которое он всегда находил случай сделать ребенку втайне, церковь не потеряла члена, и дьявол, по понятиям римско-католического учения, не овладел его младенческой душой. Конечно, свидания эти были нечасты, хотя они поддерживали в одиноком мальчике решимость оставаться верным своей религии и держать это в тайне, но такие редкие и короткие разговоры не могли развить в ребенке более сильного чувства, кроме готовности слепо исполнять обряды, предписываемые ему служителем церкви. Он делал это скорее от того, что считал нечестным отрекаться от религии своих предков, а не по собственному убеждению и искренней глубокой вере в догматы католической церкви. Различие вероисповедания отчуждало его от тех людей, с которыми он жил. Кроме того, оно ему служило тайным поводом для того, чтобы относиться с презрением к тем, кто оказывает ему явное нерасположение, и заставляло его не обращать внимания на наставления капеллана Генри Уардена. «Этот фанатик», — думал он в то время, когда Генри Уарден громил в своих проповедях римскую церковь, «не подозревает, чьи уши слушают его нечестивые учения и с каким презрением и отвращением они относятся к его богохульным нападкам на святую веру, которой были верны короли и за которую погибло столько мучеников». В этом гордом презрении протестантизма и его последователей только из-за того, что с исповеданием католической религии соединялась независимость, а с исповеданием протестантской — необходимость подчиняться образу мысли мистера Уардена, заключалось и начало, и конец верований Роланда Грэма. Он не стремился уразуметь сущности учения, которое исповедовал, и, кроме того, у него никого не было, кто бы объяснил ему это. Поэтому сожалению о том, что он забыл в замке чётки, переданные ему отцом Амвросием, походило скорее на стыд солдата, который потерял свою кокарду или какой-нибудь другой военный знак, чем на горе ревностного сына церкви, забывшего взять с собой символ своей религии. Мысль об этой потере была для него очень неприятна. Он знал, что бабушка будет сердиться на него за эту небрежность. Роланд был уверен, что она, а никто другой, передала ему чётки через отца Амвросия. Поэтому его легкомыслие казалось ему неблагодарностью по отношению к ней. «Она непременно спросит меня о них», — думалось ему. Ее ревность о вере не угасает с годами, если характер ее не переменится. Мой ответ должен сильно рассердить ее. В то время как он обдумывал это, Магдалена Грэм вошла в комнату. «Да будет над тобой благословение Божие, сын мой», — сказала она. Сердце Роланда невольно дрогнуло, так торжественно звучало это приветствие, и вместе с тем столько нежности и грусти было в ее голосе. «И ты уже поднялся так рано, на заре? Зачем, мой Роланд? Наслаждайся сном, пока можешь. Недалеко уж то время, когда тебе придется бодрствовать, так же, как и мне». Она проговорила эти слова нежным и заботливым тоном, который ясно показывал, что при всем благочестии мысли о ее питомце сильно привязывал ее к земной жизни. Но она считала подобные мысли уклонением от своего высокого призвания и потому сказала Роланду: «Пойдем, собирайся в путь. Мы должны уйти отсюда». «А куда и зачем мы пойдем?» — спросил юноша. Старуха отступила назад и посмотрела на Роланда с удивлением и даже с неудовольствием. «К чему такие вопросы?» — сказала она. «Разве тебе мало того, что я буду твоей руководительницей? Неужели ты, живя с еретиками, привык ставить свое собственное суждение выше почтения и послушания?» «Ну вот», — подумал Роланд, — «настало время показать, свободный я человек или мне суждено быть вечным рабом. Я чувствую, что должен это сделать, и как можно скорее». Затем Магдалена вернулась к предмету, занимавшему почти всецело ее мысли. «Молился ты сегодня, сын мой?» — спросила она у Роланда. «Где твои чётки?» Юноша вспыхнул, почуяв приближающуюся бурю, но не захотел прибегать ко лжи. «Я забыл свои чётки в Авенельском замке», — отвечал он. «Забыл свои чётки?» — воскликнула она. «Значит, ты разом изменил и своей религии, и своему нравственному долгу. Ты потерял то, что доставлено было тебе издалека и с такими опасностями жизни. Ты потерял залог вернейшей любви. Каждая бусинка в этих четках должна быть тебе так же дорога, как твое око». «Мне очень жаль, что так случилось, матушка», — отвечал он. «Я очень дорожил твоим подарком. Как о ценные вещи, я о них не горюю. Надеюсь на своем веку нажить себе такие же новые, а до тех пор мне могут заменить их четки из черного дуба или из орехового дерева». «Слышите?» — воскликнула Магдалена. «Как он не молод, а уж успел воспользоваться дьявольскими уроками. Четки, освященные его святейшеством, подаренные с его благословения, для тебя не более как простое золото. Ты рассчитываешь купить себе такие же на деньги, заработанные мирским трудом, или надеешься заменить их простыми из орехового дерева? Это прямая ересь. Генри Уарден — волк, расхищающий стадо доброго пастыря, внушил тебе подобные мысли». «Нет, матушка, я не еретик», — возразил Роланд. «Я верую и молюсь по уставам нашей церкви. Очень сожалею о своей потере, но поправить дело не могу». «Но ты можешь покаяться», — возразила его наставница. «Посыпь главу пеплом, постись, молись, наложи на себя епитимью, а не смотри на меня так, как будто ты потерял перо с твоей шапочки». «Матушка», — сказал Роланд, — «успокойся. Я исповедую мой грех перед священником, как только найду к тому удобное время, и сделаю все, что он потребует от меня, для того, чтобы загладить свою вину. Более тяжкого греха я не могу уже совершить». «Но, матушка», — прибавил он, помолчав немного, — «не сердись на меня, если я опять спрошу, куда и зачем мы пойдем. Я уже не ребенок, а мужчина, и потому могу действовать, как хочу. У меня пробиваются усы, я вооружен шпагой и пойду с тобой хоть на край света, чтобы доставить тебе удовольствие. Но я должен же, наконец, знать, какая цель нашего путешествия». «Ты должен знать?» — воскликнула старуха. При этом ее бледные щеки вспыхнули от гнева. «Ты ничего не должен знать. Себе ты ничем не обязан, неблагодарный мальчик, а мне обязан всем. Я тебе спасла жизнь, когда ты был младенцем, растила тебя, воспитала так, что ты можешь добиться почести и славы. Скорее ты будешь лежать мертвым у моих ног, чем я увижу, что ты хочешь сойти с того пути, которому я тебя предназначила». Магдалена говорила это с таким волнением, что Роланд начал бояться за нее и поспешил ответить. «Я не забыл, дорогая матушка, чем я тебе обязан. Скажи только, как я могу доказать тебе свою благодарность? Я жизни своей не пощажу. Но слепое повиновение неразумно и потому не заслуживает похвалы». «Силы небесные!» — воскликнула Магдалена. «И это я слышу от ребенка, на которого я возлагала все мои надежды. У колыбели его я проводила ночи в молитвах, о счастье его я молила всех святых. Роланд, только послушанием можешь ты доказать мне твою любовь и благодарность. Положим, я объясню тебе, что ты должен сделать, и ты согласишься. Но какая будет тут твоя заслуга? Ты поступишь не по моему приказанию, а по собственному усмотрению. Ты не исполнишь воли Божьей, заявленной тебе устами лучшего друга, которому ты всем обязан, а послушаешься голоса твоего собственного незрелого разума. Слушай, Роланд, тебя ожидает самое славное дело, какое только может выпасть на долю мужчин. Совершить его повелевает тебе долг твоего детства. Твой лучший и единственный друг. Неужели ты будешь ему противиться? В таком случае иди своей дорогой, оставь меня здесь. Я буду знать, что мои надежды на земле погибли. Я преклоню колено перед этим оскверненным алтарем, и когда придут опять разъяренные еретики, пусть они обогрят его кровью мученицы». «Но, дорогая матушка», — возразил Роланд, видя, что характер этой женщины нисколько не смягчился против прежнего. «Я не покину тебя. Мы будем жить вместе. Ничто на свете не заставит меня расстаться с тобой. Я буду твоим защитником и готов умереть за тебя». «Одно слово, сын мой», — отвечала она, — «было бы для меня дороже всех, какие ты сейчас произнес. Скажи только, что ты будешь повиноваться мне». «Не сомневайся в этом, матушка», — ответил Роланд. «Я буду тебе охотно повиноваться, но только...» «Нет, я не хочу слышать никаких «но», — с живостью перебила его Магдалена. «Я требую безусловного повиновения. Ты, дорогой мой, оставлен мне моей любимой несчастной дочерью. Да благословит тебя Бог за то, что ты дал мне обещание, столь тягостное для человеческой гордости. Доверься мне. Тебе предстоит исполнить великое дело, но на твоей стороне будет могущественное духовенство и знатные вельможи. Одержишь ли ты победу или потерпишь поражение, останешься ли ты жив или умрешь, имя твое будет в числе тех, для которых победа или поражение одинаково славны, смерть или жизнь одинаково желательны. Вперед же! Вперед! Жизнь коротка, а дело наше трудно. Ангелы, святые, все силы небесные обращают теперь свои взоры на несчастную, опустошенную Шотландию. Что я говорю на Шотландию? Взоры их обращены на нас, Роланд, на слабую женщину и на неопытного юношу, которые, стоя в святом жилище, разоренном святотатственной рукой, клянутся посвятить себя делу Божию и служению законной королевской власти. Аминь, да будет так. Благословенные очи святых мучеников, видящие нашу решимость, увидят это дело исполненным, или уши их, слышащие теперь наш обет, услышат предсмертные стоны, когда мы будем умирать за святое дело. Говоря это, она одной рукой крепко держала Роланда, а другой указывала на небо, как бы внушая ему, что он не должен противиться обету, который она произнесла за себя и за него. Роланд ничего не успел спросить у Магдалены относительно ее намерения. Она, со свойственной ей способностью быстро переходить из восторженного тона в обыденный, после своего воззвания начала осыпать мальчика вопросами с нежностью любящей матери. Она расспрашивала его, как ему жилось в Авенельском замке и чему он успел там научиться. Затем она сказала ему: «Вижу, мой веселый ястребок, тебя обучили как следует. Ты можешь взлететь высоко, но зато те, которые тебя воспитали, испугаются твоего полета. Теперь давай завтракать. Не горюй, что завтрак несколько скуден. Скоро мы придем туда, где можно будет пользоваться большим привольем». Они позавтракали остатками вчерашнего ужина и немедленно отправились в путь. Магдалена Грэм, несмотря на свои старые годы, шла вперед твердым и бодрым шагом. Роланд следовал за ней. Он был молчалив, задумчив и, по-видимому, недоволен своим зависимым положением. «Неужели я осужден всю жизнь, — думал он, — жаждать независимости и свободы и в то же время исполнять постоянно волю других людей?»